Лолитиного ведома и одобрения я перед отъездом велел берцлейскому почтмейстеру посылать наши письма до востребования сначала в Уэйс, а после 15 июня в Эльфинстон. На другое утро мы посетили уэйский почтамт, где нам пришлось ждать в коротком, но медленном хвосте. Безмятежная Лолита стала изучать фотографии мошенников, выставленные в простенке. Красавец Анатолий Брянский, он же Энтони Бриан, он же Тони Браун. Глаза карие, цвет лица бледный, разыскивался полицией по обвинению в похищении дитяти. Фопа пожилого господина с грустными глазами состояла в том, что он обжулил почтовое ведомство. А кроме того, точно этого не было достаточно. Он страдал неизлечимой деформацией ступней. Насупленный Сулливан подавался с предупреждением, вероятно, вооружен и должен считаться чрезвычайно опасным. «Если вы хотите сделать из моей книги фильм, предлагаю такой трюк. Пока я рассматриваю эти физиономии, одно из них тихонько превращается в мое лицо». А еще был залапанный снимок пропавшей девочки. 14 лет, юбка в клетку и в рифму, берет, обращаться к шерифу Фишеру, Фишерифу, Фишерифму. Не помню писем, адресованных ко мне. Что же касается Долли, пришел ее школьный отзыв. А кроме того, ей было письмо в очень необычном, очень длинном конверте. Я это письмо без колебаний вскрыл и с ним ознакомился. Заметив, однако, с каким равнодушием девочка отвернулась и двинулась к газетному киоску у выхода, я заключил, что мои действия хорошо ею предусмотрены. Долли Ло. Ну вот. Пьеса прошла с огромным успехом. Все три пса лежали спокойно, им, по-видимому, впрыснула кое-чего наша милая докторша. Линда, заменившая тебя, знала роль на зубок, играла прекрасно, совмещая живость с выдержкой. Но напрасно мы в ней искали бы твою отзывчивость, твое непринужденное воодушевление, прелесть моей и авторской Дианы. Впрочем, автор на этот раз не пришел аплодировать нам, а невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный гром за сценой. Ах, боже мой, как летит жизнь! Теперь, когда все кончилось, школа, спектакль, моя история с Роем, беременность мамы, увы, ребеночек долго не прожил. Все это кажется таким давнишним, хотя на самом деле я еще чувствую щекотку грима на лице. После завтрака меня увозят в Нью-Йорк, и вряд ли мне удастся так устроиться, чтобы не ехать с родителями в Европу. У меня есть еще худшая новость для тебя, Долли Ло. Не знаю, вернешься ли ты в Берцлей, но если вернешься, меня, может быть, там не будет. Об одном моем романе ты знаешь, о другом ты только думаешь, что знаешь, но как бы то ни было, мой отец вмешался и хочет, чтобы я поехала учиться в Париж на один год, пока он сам будет там, благо я удостоилась фульбрайтовской стипендии. Как и ожидалось, бедный поэт сбился в третьей сцене, в том месте, где я всегда спотыкалась, на этих глупых стихах, помнишь? «Пусть скажет озеро любовнику Химены, что предпочесть тоску или тишь и гладь измены». Я тут подчеркнула с потычки. Завидная тишь. Ну, веди себя хорошо, девчоночка. Твой поэт шлет сердечнейший привет тебе и почтительный привет твоему батюшке, твоя Мона. Постскриптум. Из-за тех дел, которые я наделала, и в которые мой отец вмешался, так получилось, что моя корреспонденция строго контролируется. Поэтому подожди с ответом, пока я не напишу тебе из Европы. Этого она, по-видимому, никогда не сделала. Тем лучше. Ее письмо заключало в себе какие-то мерзкие намеки, в которых теперь мне слишком тягостно разбираться. Я его нашел спустя много времени между страницами одного из наших путеводителей и цитирую его здесь просто в качестве документации. Я его прочитал дважды. Подняв голову, я намеревался... Вот тебе на. Нет Дианы. Пока я пребывал под чарами Моны, Лолита пожала плечами и пропала. «Вы случайно не заметили?» Обратился я к горбуну, который подметал пол у входа. «Конечно, заметил. Старый блудник. По его догадке, она кого-то увидела снаружи и выскочила». Я выскочил тоже. Остановился на панели, но там ее не оказалось. Побежал дальше. Опять стал. И так стряслось. Исчезло навеки. последующие годы я часто спрашивал себя, почему она действительно не исчезла навеки в этот день. Послужил ли удерживающей силой ее новый летний гардероб, находившийся у меня в запертом автомобиле? Или, может быть, недозрела какая-либо частица общего плана? Или еще проще? Как-никак я мог еще пригодиться для доставки в Эльфинстон. Он-то и был тайным конечным пунктом. В ту минуту, однако, я, помнится, не сомневался в том, что она покинула меня навсегда. Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, полукругом охватывающие город, как будто кишели часто дышащими, карабкающимися, спотыкающимися, смеющимися, все чаще дышащими лолитами, которые растворялись в легком тумане. Громадная начальная буква города, составленная из белых камней на крутом скате, казалась инициалом моего ужаса. Новое прекрасное здание почтамта, из которого я только что выбежал, стояло между еще не проснувшимся кинематографом и заговорщицкой группой тополей. Было 9 часов утра по времени горной зоны. Улица называлась Главной. Я шагал по синей ее стороне, вглядываясь в противоположную. Ее уже околдовало и украшало одно из тех хрупких утр в начале лета, в которых есть и вспышки стекла там и сям, и что-то вроде общего колебания и почти обморочного изнеможения перед перспективой невыносимо знойного полдня.